«Будь с тем, кто ты есть» — один из классических лозунгов дарвинистов и уж точно самый известный. Крупные буквы — красная краска. Написано не только что. Краска успела высохнуть. Скорее всего, надпись появилась ночью, но ее не стерли. Даже не попытались замаскировать, и это несмотря на то, что Терри прогуливался по миле чудес, в которой дарвинистов не должны были жаловать. Не жаловали, конечно, но лозунг не стерли. Так часто пишут, что надоело стирать, или всем плевать. Интересно. В зоне B3 Соломон не задержался. Зашел в предоставленные апартаменты, очень хорошие, трудно представить, что в башне General Genetics могут быть лучше. Переоделся, с размером служащие угадали, и направился в гараж биобезопасности. Сначала планировал остановиться на чем-нибудь неприметном, каком-нибудь недорогом, не привлекающем внимания седане неброского цвета. Затем сообразил, что вряд ли они с напарником станут вести скрытое наблюдение. Зато наверняка придется встречаться с местными уголовниками, нравы которых не сильно отличали от тех, что царят в криминальной среде по всему миру. Бандитам важно, как ты себя показываешь. Не покажешься? Начнут переговоры не в той тональности, которая нужна Терри. И кроме того, бандиты непредсказуемы. И потому что бандиты, и потому что среди них полно торчков. А поскольку силового сопровождения не будет, нужно позаботиться о безопасности. Исходя из этого, Соломон остановил выбор на массивном внедорожнике CAT-5000, выглядевшем гражданским, только очень большим, но в действительности снаряженным для участия в полноценных уличных боях, с надежным бронированием, колесами с автоматической подкачкой и таранным бампером. В качестве бонуса прилагался комплект дронов и выдвижной пулемет Браунинга калибра 12,7 мм. Неувядающая классика, которую, как искренне надеялся Терри, на этот раз применять не придется. Машина ему понравилась больше, чем предыдущая версия — CAT 4000, который был слишком уж внедорожный, и терпеть его на городских улицах можно было с большим трудом. Этот же вел себя идеально, отлично двигался в потоке, а размеры лишь прибавляли ему брутальности. И внимание окружающих, разумеется. Однако, несмотря на превосходную управляемость внедорожника, Соломон оставил его на границе мили чудес и дальше пошел пешком. Ему нравилось бывать в подобных районах, слушать их звуки и впитывать неповторимое дыхание, во многом непонятное дыхание тех, кто решил стать совсем другим. Они хотят выделиться или по-настоящему измениться? В чем причина нежелания оставаться людьми? Терри, как и подавляющее большинство обычных людей, не понимал, для чего фрики превращают себя во фриков. Но он, в отличие от подавляющего большинства обычных людей, хотел понять. Ведь в конце концов, как бы фрики ни старались себя изменить, они все равно оставались людьми, как минимум в исходной версии. «Будь тем, кто ты есть!» «Пытаешься прочесть или надпись нравится?» — поинтересовался оказавшийся рядом орк. Зеленая кожа, глубоко запавшие глаза, кольцо в носу, отсутствие волос, маленькие острые уши и мощное мускулистое сложение. «Что?» Только сейчас Терри сообразил, что до сих пор стоит возле надписи, что в «Миле чудес» выглядело, мягко говоря, подозрительно. «Заснул?» Орк задал вопрос не совсем нейтральным тоном, и, не желающий скандалить, Соломон поспешил объясниться. «Не понимаю, почему ее до сих пор не стерли. «А, вот ты о чем. Орк почесал массивную нижнюю челюсть, из которой росли два клыка. «Не местный?» «Из Кейптауна». «А он действительно существует?» «Только по выходным». Орк расхохотался, и лед был окончательно сломан. «Ну ты даешь! По выходным! Ты правда из Кейптауна?» «Правда не местный», — обронил Терри. «А говоришь почти без акцента». «Часто бываю в Москве», — соврал Соломон. На самом деле сотрудники отдела специальных расследований обязаны были свободно говорить минимум на трех языках. Терри знал испанский и английский, а третьим, после некоторых раздумий, выбрал русский, рассудив, что командировок в Россию вряд ли будет слишком много. Так и получилось. Зато теперь, когда назревало действительно крупное дело, его отправили в Москву, как единственного сотрудника, знающего язык. И, как оказалось, несмотря на отсутствие постоянной практики, Соломон его не забыл. «Так почему надпись не стерли?» «Надписи по ночам появляются», — ответил орк. И тут же поправился. «Стали появляться. Поймать авторов пока не можем. А стирать надписи мы специально решили после обеда, чтобы наши видели, что дарвинист снова поднимает голову, и готовились». «К чему?» — вырвалось у Терри. «К чему угодно». «Хм. Неожиданно?» — спросил орк, довольный произведенным эффектом. «Обоснованно», — почти сразу ответил Соломон. «Вот и мы так думаем», — орк помолчал. «Что-то ищешь здесь?» «Просто гуляю», — честно ответил Терри. «Я люблю бывать в мире чудес». И, видимо, ответил так, что у орка не возникло никаких сомнений в искренности ответа. «Хорошие прогулки». «Спасибо». По шумным улицам, наполненным орками и гоблинами, вампирами, псоглавцами, полукотами, серпами, ифритами и ограми. Однажды Соломону показалось, что он видит четырехруких хванов, но, присмотревшись, понял, что ошибся. К тому же создание второй пары рук все еще было технически сложной задачей, и хотя фрикмейстеры уверяли, что им не составит труда написать нужную матрицу, опытные специалисты указывали, что придется вносить колоссальные изменения в скелет и мышечную ткань клиента. Пока операции не делали, но запрос, как было известно Соломону, существовал, а значит, через год или два кто-нибудь обязательно проведет первый эксперимент. И сделает еще один шаг прочь от человечества. «Будь тем, кто ты есть!» Они этого хотят? Явно нет. Но чего они хотят? Зачем надевают чужие тела? Почему в Детройте фрики массово принимают образ демонов и маршируют перед тварью, которую называют пророком сатаны в ожидании пришествия нечистого? Бесятся с жиру? Или протестуют против мира, который не кажется им справедливым? Или это последствия страха, который они пережили? Которые все пережили во время пандемии САС? Когда никто не верил, что человечество продолжит существование в качестве биологического вида? Страха, который исчезнет лишь через пару поколений, не раньше. Или не исчезнет никогда, потому что САС сделал цивилизацию зависимой от гена флекса. И если его перестанут производить, неважно по какой причине, человечество вымрет. Не вымрет, не согласился с самим собой Соломон. Не со своим Доппелем, а именно с самим собой, электронным помощником Терри, не пользовался. А ты уверен? Наша главная особенность заключается в необыкновенном умении выживать. И если генофлекс исчезнет, мы все равно найдем способ остаться. В виде доппелей? Представляешь, человечество вымерло, а по сети продолжат бродить осиротевшие доппели. И до тех пор, пока сеть не ляжет полностью, электронные помощники будут язвительно вспоминать хрупкое и безмозглое человечество, не сумевшее справиться с мелкой заразой. Соломон усмехнулся. Но в один прекрасный день отключится последняя электростанция. Сеть умрет, и на Земле наступит полная тишина. В отличие от нас, доппели не умрут, а заснут, и однажды их разбудят прилетевшие инопланетяне. «Послушают, что здесь произошло, и снова отключат», — рассмеялся Соломон. И прищурился, разглядывая идущего навстречу мужчину. «Кажется, именно с ним я должен встретиться». Выходной у Ивана украли, но не полностью. Ранний звонок помешал выспаться, однако нежность бес сделала утро великолепным, И в конечном итоге Уваров даже порадовался тому, что его разбудили. А поскольку они с Бесс, конечно же, увлеклись, позавтракать Иван не успел, выскочил из дома впритык и едва не опоздал на рандеву с Янгом. Точнее, обязательно опоздал бы, но на полпути к зоне Б3 поступило сообщение, что у директора возникли срочные дела, встреча отменяется, а Уварову велено отыскать человека по имени Терри Соломон, который, скорее всего, находится где-то в Миле Чудес. Коротко выругавшись, Иван изменил маршрут, радуясь, что отправился на такси, а не на своем мобиле. И примерно через 20 минут увидел нужного человека, который в самом деле болтался где-то в Миле Чудес. И хотя на него указали умные очки, Уваров был уверен, что обязательно бы обратил на Соломона внимание. Не заметить этого мужчину было невозможно, несмотря на то, что Миле Чудес была переполнена фриками самого разного обличья. Высокий худощавый Терри напоминал марионетку странными, немного рваными движениями. А может, специально так двигался, создавая впечатление безобидного и даже смешного человека. Однако Иван и без обращения к досье видел, что Соломон отлично подготовлен и способен неприятно удивить любого, кто рискнет ограбить безобидного прохожего. Короткие волосы крашены в белый цвет с редкими светло-коричневыми вставками. Над верхней губой — темные усики. Лицо вытянутое, подбородок длинный, узкий и совсем не квадратный. Глаза маленькие, глубоко запавшие, темные, хорошо видны, потому что Соломон предпочитал умные очки с прозрачными стеклами. Нос крупноват, но на длинном лице выглядит уместно. Одевался же Терри так, словно карикатурно передразнивал облаченного в элегантный костюм Уварова. Синие джинсы, темно-синий пиджак спортивного кроя, черная футболка и мягкие черные кеды. «Не думал, что ты выберешь офисный стиль», — поприветствовал Ивана Соломон. Его русский был вполне сносным. «Я всегда так одеваюсь». «Что-то личное? Без костюма чувствую себя голым». «Со свадьбы началось?» «С детских утренников». «Айвен, ты мне нравишься!» — расхохотался Терри. Ему хватило пары вопросов, чтобы оказаться с Уваровым на одной волне. «Ты ведь не против, что я буду называть тебя Айвеном? Ты завтракал?» «Нет». «Я тоже. Пойдем поедим. Скажешь, где здесь можно поесть?» «Мне везде». «То есть никаких плевков в кофе и мочи в суп?» «Никогда». «Тебя здесь хорошо знают?» «Работа такая», — пожал плечами Уваров и указал на открытую веранду ближайшего паба. «Здесь неплохие завтраки». «Отлично!» Терри устроился за столиком, быстро пробежал взглядом по меню, сделал заказ, а когда официант отошел, продолжил. «Давно служишь?» Можно было предложить Соломону заглянуть в досье, в смысле еще раз заглянуть, поскольку детектив отдела специальных расследований наверняка поинтересовался, с кем ему предстоит работать. Но Уваров решил не портить отношения с временным напарником. Во всяком случае, не сразу. «Больше 10 лет». «Откуда пришел?» «Из армии». «Неожиданно». «Почему?» «Департамент любит набирать рекрутов в службах безопасности». «Я поразил приемную комиссию необычайными умениями». «Глотаешь шпаги?» «Раскрываю дела». «Денег на жизнь хватает?» «У меня нет семьи». «А подружка?» «Подружка есть, но она сильная независимая женщина». «За ужины платите раздельно?» «Нет». Уваров представил, как посмотрел бы на него Бесс, предложил он разделить счет, и улыбнулся. «К счастью, нет». «Почему ты не предложил мне почитать досье и не тратить время на глупые вопросы?» «Ты знал, с кем собираешься встречаться, и раз начал разговор с глупых вопросов, у тебя были на то основания». А вот Иван ознакомиться с личным делом Соломона не мог. Досье сотрудников отдела специальных расследований были засекречены. «Хороший кофе», — одобрил Терри, сделав маленький глоток. «И завтрак производит приятное впечатление». Он оглядел принесенную тарелку. «Сосиски натуральные?» «И бекон тоже». «Последнюю рубашку с нас не снимут за такой завтрак?» «Не хватает денег на жизнь?» «Поймал!» Соломон рассмеялся и взялся за яичницу. «Неплохо, совсем неплохо!» «У нас назревают неприятности?» — поинтересовался Уваров, тоже принимаясь за еду. «Почему ты так думаешь?» «Потому что ты приехал». «Только поэтому?» «Только поэтому», — спокойно подтвердил Иван. «Я не вижу, чтобы в городе назревали проблемы по нашему профилю». «А не по-нашему?» — быстро спросил Терри. «Тоже нет, и осведомители молчат». «В городе тихо?» «Абсолютно». «Никакого терроризма?» «Никакого терроризма, никакого экстремизма, и при этом никаких конференций, юбилеев или других мероприятий, которые бы заставили Эдмонда Кравица прилететь в Москву». Уваров не оговорился, а расчетливо бросил вопрос, чтобы посмотреть на реакцию Терри. Поэтому ответил Соломон не сразу, сначала доел завтрак. Затем взялся за кофе и, не глядя Ивану в глаза, криво улыбнулся. «Ты об этом знаешь?» «Да». «Кравец не афиширует свои передвижения по миру». «Это моя земля, и я обязан знать, что здесь происходит или будет происходить», — размеренным тоном объяснил Иван. «А для этого я должен знать, кто находится на моей земле и зачем». Он выдержал короткую паузу. «Но, если честно, гораздо больше меня заинтересовал тот факт, что в Москву летит Альбертино Донахью, президент Мех Юнайтед». «Об этом даже я не знал», — очень тихо произнес Терри. Уваров ответил спокойным взглядом. «Ты пасешь аэропорты, причем пасешь так плотно, что тебе сливают даже закрытую информацию о перемещениях представителей высшего сословия». «Это моя земля, и я обязан знать, что здесь происходит или будет происходить». «Айвен, ты понимаешь, что это незаконно и подозрительно?» «А кого Янг обещал дать тебе в напарники?» «Своего лучшего парня», — протянул Соломон и рассмеялся. «Теперь я на 100% уверен, что никто не мочился в суп». Он подозвал официанта, заказал еще кофе, после чего стал серьезнее. «Поговорим о делах. Разве Мирам Абашева не проблема?» «Пока непонятно». «Что ты о ней скажешь?» Судя по всему, Соломон отлично подготовился к разговору с Иваном. «Я ее знал», — кивнул Уваров. «И не просто знал», — уточнил Терри. 7 лет назад ты помог ей выпутаться из очень неприятной истории. Больше она в поле зрения полиции не попадала». «Попадала». «В поле зрения попадала, но обвинений ей больше не предъявляли». Соломон посмотрел Уварову в глаза. «Мирам была твоим осведомителем?» «Да». «Значимым?» «Среднего уровня». «Спал с ней?» «Нет». «Веришь, что Абашева перешла барьер 66?» — спросил Терри после того, как принесший кофе официант отошел от столика. «Нет», — твердо ответил Иван. «Мирам очень внимательно относилась к содержанию генофлекса». «Это подтверждено результатами экспертизы. В ней было всего 14%. Результаты экспертизы, как ты понимаешь, засекречены». «Понимаю», — едва слышно протянул Уваров. «Понимаю». «Естественно, засекречены, потому что разлом не может произойти при содержании генофлекса ниже 66%, что подтверждено результатами многочисленных экспериментов и многолетним опытом. Поэтому до тех пор, пока детективы биобезопасности не объяснят аномалию, о ее существовании никто не должен знать. При этом оба они, и Соломон, и Уваров, оставались спокойны, поскольку были на 100% уверены в том, что необъяснимый разлом вызван... «Думаю, кто-то приволок в Москву партию палёного генофлекса», — вздохнул Иван. «Крупную партию», — поддержал его Терри. «Меня смущает, что у нас всего одна жертва». «Возможно, палёный генофлекс только запустили в оборот». «Возможно». Учитывая стоимость оригинального генофлекса, синтезированного на фабриках B3, появление поддельного, то есть левого, было вопросом времени. Времени, которое понадобилось подпольным производителям, чтобы добраться до нужных технологий. Затем появился черный рынок самого важного для цивилизации препарата. Однако далеко не все вышедшие от него поставщики могли похвастаться хорошо отлаженным производством, из-за чего левый генофлекс периодически превращался в палёный, вызывая массовые отравления, приводящие к смерти от неочевидного разлома. «Мне показалось, или я действительно разобрал в твоем голосе скептические нотки?» — поинтересовался Соломон, чутко среагировавший на короткое «возможно», которое Уваров слишком долго тянул. «Я думал», — отозвался Иван. «И что надумал?» «Что ты можешь оказаться прав». «Я могу оказаться прав?» — изумленно переспросил Терри. Изумление его было искренним, поскольку до сих пор личному гвардейцу директора департамента временные напарники в рот смотрели и благоговейно соглашались с любым утверждением. Этот же русский не только критически воспринимал его слова, но и не скрывал этого. В смысле, осмеливался не скрывать. «Айвен, объяснись, пожалуйста». «Потому что до сих пор я не сказал ничего, что можно было бы поставить под сомнение». «Всего одна смерть», — покачал головой Уваров. «Не сходится. Точнее, две вещи не сходятся. Если бы палёную партию запустили в продажу, у нас уже было бы под сотню трупов, это я по опыту говорю. Если партию не запустили в продажу... Как до палёного генофлекса добралась Мирам? «Насколько я помню, ей принадлежит 4-6», — поправил Соломон Уваров. «Да, точно. А Башевой принадлежат 6 биотерминалов, 2 в Северном Подмосковье и 4 в Ярославле. Это серьезный средний опт, а значит, Мирам наверняка закупала и левый генофлекс. Что скажешь?» «Наверняка закупала», — подтвердил Иван. «Более того, Мирам сама занималась закупками и общалась с поставщиками. Возможно, у кого-то из них она купила ампулу с препаратом или подключилась к биотерминалу, чтобы, допустим, срочно обновиться, и нарвалась на палёный генофлекс». «Но ты в такое развитие событий не веришь», — догадался Терри. «Не очень». «Почему?» «Слишком многое должно совпасть, чтобы так получилось», — медленно ответил Уваров. «Во-первых, зачем кому-то запихивать палёный генофлекс в собственный биотерминал? Решили самоубиться? Они не знали, что генофлекс палёный». «Где остальные трупы?» — быстро спросил Иван. Соломон промолчал. «Во-вторых, сама Мирам использовала исключительно оригинальный генофлекс как раз потому, что доколик боялась палёного. На продажу покупала левый, но в себя вливала только оригинальный. И я не представляю, что могло заставить Мирам изменить этому принципу и подключиться к непроверенному биотерминалу». Это заявление Терри тоже оставил без комментариев. «Тем не менее, я допускаю, что мои сомнения безосновательны, поскольку в жизни бывают самые дикие совпадения. В любом случае, наша основная версия такова. По городу гуляет партия смертельно опасного препарата, мы обязаны ее найти и уничтожить. «Именно так», — согласился Соломон. Как показывает опыт, смерть от применения паленого генофлекса наступает минимум через 12, максимум через 36 часов после приема. Нужно восстановить передвижение Мирам в этот промежуток времени, узнать, с кем она контактировала и где могла впихнуть в себя паленую дрянь. Если отработаем как положено, то к полуночи накроем партию. О том, что к этому времени могут появиться другие жертвы, детективы старались не думать. «А какая вторая вещь не сходится?» — спросил Соломон, заметив, что Уваров собирается заплатить за завтрак. «Вторая? Ты сказал, что не сходятся две вещи». «А», — Иван улыбнулся, — «вторая вещь — это ты, Терри. Точнее, твое неожиданное появление». Отработка поставщиков паленого генофлекса — это стандартная полицейская рутина, которую приходится разгребать минимум раз в 3 месяца. Я знаю, кто занимается поставками или может обеспечить доставку. Я поговорю с ними и найду интересующую нас партию к полуночи, как обещал, потому что никому из подпольных поставщиков не нужны проблемы с биобезопасностью. Я был уверен, что на этот раз все пойдет по обычному протоколу. Но появился ты, и у меня возникли некоторые сомнения в том, что я правильно понимаю происходящее. А точнее, у меня есть полная уверенность, что я не понимаю происходящее. А это плохо для эффективной работы. «Тебе нужна правда?» — удивился Соломон. «А что в этом такого?» — удивился Уваров. «Нет, ничего». До сих пор временные напарники ограничивались исполнением приказов, поступающих от детектива отдела специальных расследований. «Если моего допуска хватит», — добавил Иван. «Есть ощущение, что скоро об этой тайне узнает вся планета, так что не вижу ничего страшного в том, чтобы поставить тебя в известность чуть раньше», — сказал после короткой паузы Соломон. «Итак, Центральный офис департамента получил сигнал о готовящемся террористическом акте глобального масштаба. На рынок будут выведены огромные партии паленого генофлекса. Под ударом 17 мегаполисов. Москва — один из них». «Где-нибудь началось?» — деловито уточнил Иван. «Нет». «Но вы уверены, что начнется?» «Никаких сомнений». «Кто за этим стоит?» «Дарвинисты». «Мог бы и не спрашивать». Уваров снял умные очки, аккуратно протер темные стекла, вернул на нос и улыбнулся. «Рассиживаться некогда, Терри. Поехали злодеев ловить». «Глазастая», — вот что отметил Паскаль, увидев девушку. Все остальное пришло много позже и осознавалось постепенно. Каштановые волосы, кажется, густые, но, чтобы сказать точно, нужно к ним прикоснуться. Выпуклый лоб, высокие скулы, узкий подбородок, маленький нос, стройная шея — это все потом. «Глазастая». И смотрит прямо в душу. И хочется улыбаться, смеяться, кричать, шутить, стоять на голове, делать разные глупости, сидеть рядом и молчать. Слыша ее дыхание, глядя на огонь камина, но чувствуя только ее тепло. Тепло глазастой красавицы. Волосы собраны в причудливо растрепанную прическу, прядь спадает на лицо, и девушке приходится поправлять ее, прятать за ухо привычным жестом. Губы тонкие, бледные, по ним понятно, что генофлексом девушка пользуется только как лекарством, и все, что видит Паскаль, — настоящее. И фигура говорила о том же. Ростом незнакомка едва доходила фрикмейстеру до плеча, грудь маленькая, едва заметна даже под облегающей футболкой. Тонкие руки, хрупкие плечи. Она сидела на неудобном стуле для посетителей, который стоял слева от входной двери, и когда Паскаль закрыл дверь за Ромой и Дашей, негромко спросила: «Зачем ты их отшил?» «Я думал, ты с ними», — сказал фрикмейстер, глядя незнакомке в глаза. Прямо в глаза. Чарующие, колдовские, манящие, не отпускающие. Не желая, чтобы они его отпустили. «Ты врешь. Ты не думал. Ты видел, что я пришла позже, и знал, что они могли прийти только вдвоем. «Тогда почему они не были против твоего присутствия?» «Они слишком стеснялись, чтобы попросить выставить меня». «Я бы не выставил». На этот раз она долго молчала перед ответом, не меньше минуты, и все это время смотрела фрикмейстеру в глаза, а затем сказала: «Я знаю». И ему захотелось закричать от радости. «Как тебя зовут?» «Джада». «Паскаль». Он мягко пожал протянутую руку, тоненькую, хрупкую, изящную. Пожал и впервые ощутил ее тепло, такое же настоящее, как сама девушка. «Паскаль, это прозвище?» — спросила она, продолжая сидеть у двери. «Нет, настоящее имя». «Необычное». «Французское». «Необычное». «Почему?» «Как фамилия». «Необычная у меня фамилия». «Какая?» «Гаспар». «Как имя?» «Все перевернуто». Он смотрел на нее, не отрываясь. «Ты необычная». «Почему?» Кажется, она смутилась. «Потому что подавляющее большинство твоих сверстников не знает, что Паскаль — это фамилия, и уж тем более не скажет, что в Паскалях измеряется». «Значит, все-таки прозвище». Джада улыбнулась. Он замер. От ее улыбки перехватило дыхание. Через пару секунд ответил: «Нет, не кличка. Мои предки оказались в Москве во время Отечественной войны 1812 года. Если тебе о чем-то говорит это словосочетание. С тех пор мы здесь». «Мне говорит это словосочетание». Она ответила странно выстроенной фразой. «Вторжение в Россию объединенной армии европейских государств, возглавляемых французом по фамилии Бонапарт. Европейцы называли ту армию великой, русской армии понадобилось полгода, чтобы полностью ее уничтожить». «Ты много знаешь». В его голосе не было даже намека на иронию. «Я много училась, и у меня хорошая память», — объяснила девушка. «Зачем ты их отшил?» «Я сказал ребятам правду», — развел руками Паскаль. «Они должны ее знать, прежде чем начнут использовать побочный эффект». «Они начнут?» — поинтересовалась Джада. «Обязательно», — уверенно произнес фрикмейстер. «Это неизбежно, и все, что я могу сделать, — объяснить ребятам правила его применения. Не хочу, чтобы они погубили свои жизни». «Твои коллеги так не работают». «Значит, они мне не коллеги». «Пожалуй», — согласилась она, — «пожалуй», — и поднялась. «Скажи». «Откуда ты взялась?» — вдруг спросил он. Она поняла, о чем спрашивает фрикмейстер, но ответила коротко. «Я приехала». «Зачем?» «У моего отца дела в Москве, я его сопровождаю». «Помогаешь?» «Да». «В чем?» «В работе». «Зачем ты зашла в мой биотерминал?» «Понравилось название». «Тебе нужно провериться?» «Я никогда не была в Москве, но люблю знакомиться с новыми городами. Я брожу по улицам, смотрю, слушаю. Иногда захожу в магазины, лавки, биотерминалы, просто посмотреть, как живут люди». «И как они живут?» «Более-менее одинаково во всем мире». «Откуда ты знаешь русский язык?» «Я бегло говорю на 6 языках, поэтому и сопровождаю отца в деловых поездках. Я намного лучше автоматического переводчика, со мной даже Доппель не сравнится». «Почему?» — заинтересовался он. «Плохие переводчики излагают содержание услышанного или прочитанного. Я же передаю отцу смысл». Он понял, о чем она говорит. А она поняла, что он понял. Еще они поняли, что легко обходятся без всяких объяснений. Это завораживало. «Извини, что перебил». Ей показалось, что он хочет взять ее за руку, и она чуть подалась вперед. Ему показалось, что он взял ее за руку, и она стала совсем рядом. «Я шла по улице и случайно услышала их разговор, Даши и Ромы. Они спорили. Мальчик говорил, что к тебе лучше не ходить, а девочка настаивала на обратном». «Ты даже выражаешься странно». «Я предпочитаю хорошие книги. Это накладывает отпечаток на речь». «Друзья тебя понимают?» «У меня нет друзей». «Почему?» «Наверное, потому что меня мало кто понимает». Они одновременно подумали, что им объяснений не требуется. Настолько они чувствуют друг друга. «Меня тоже мало кто понимает», — признался Паскаль. «Я знаю», — прошептала Джада. «Как?» «Ты обрадовался, когда я среагировала на твое имя». «Ты меня прочитала?» «Это было несложно». Никто другой не мог этим похвастаться. «Откуда в ней такая сила?» Но думать не хотелось, хотелось быть рядом с ней. «Мне пора». Она сделала малюсенький шаг прочь. «А что ты делаешь сегодня вечером?» — тихо спросил Паскаль. «Ты хочешь встретиться?» — едва слышно спросила Джада. «Это называется свиданием». «Со мной?» — кажется, она удивилась. «А ты видишь здесь кого-то еще?» Он удивился тому, что удивилась она. «Нет». «Ну, значит, с тобой». «Но зачем?» Сейчас она выглядела растерянной. «Чтобы увидеть тебя». «Для чего?» «Разве этого недостаточно?» Она обдумала его ответ и кивнула. «Мы увидимся». А закрыв за ней дверь, Паскаль медленно повернулся, посмотрел на свое отражение в настенном зеркале и удивленно спросил. «Что это было?» Ему показалось, что он только что проснулся. Альбертина Донахью прибыла в зону Би-3 на вертолете. Точнее, ее воздушный кортеж состоял из двух совершенно одинаковых вертолетов «Сикорский Сапфир», встретивших владелицу Мэг Юнайтед у трапа самолета. А у трапа вертолета на площадке в корпоративной зоне ее встретил Эдмонд Кравец. Невысокий полноватый мужчина с редкими черными волосами, выглядящими так, словно их не мыли минимум месяц, щетиной на слегка обвисших щеках и толстыми, вечно влажными губами. Большие воловьи глаза прятались за круглыми линзами умных очков. Кравец часто улыбался, однако его улыбка казалась окружающим ехидной и не вызывала желания улыбнуться в ответ. Одевался же председатель совета директоров и мажоритарный акционер General Genetics в высшей степени демократично — джинсы, кроссовки и поло. А когда Альбертина сошла с трапа, Кравец протянул ей алую розу. «Милый Эдди, это совершенно не обязательно», — прощебетала молодая женщина, но при этом умело сделала вид, что ей очень приятно внимание Кравица. «Я прилетел пару часов назад и решил встретить тебя на правах хозяина». «Хозяина чего?» «Представительство твоей корпорации находится за пределами владений Большой Тройки». Мех Юнайтед специализировалась в области цифровых технологий, как гражданских, так и военных, была одним из двух производителей биочипов, занималась массой других направлений, от мобилей до космических аппаратов, но не имела отношения к фармакологии. Значимость Мех Юнайтед для цивилизации не вызывала сомнений. Корпорация уверенно входила в Би-10, даже в Би-5, но никак не в Би-3. Кравица это радовало, Альбертину раздражало, и она не считала нужным это скрывать. «Мог бы и не напоминать», — произнесла она, принимая цветок, но держа его небрежно. «Тебе обидно?» «Ты ведешь себя как мальчишка», — она медленно направилась к ближайшей башне. «Прости». «Как обычно, милый, как обычно, прощаю». Говорят, в Москве есть достойные отели». «Мои друзья», — это сочетание Альбертина выделило, «из Паркер и Брукс уговорили меня остановиться в их башне. Пообещали королевский прием». «Я бы обеспечил тебе императорский», — пробормотал Кравец. «Жить с тобой? Эдди, как ты мог предложить мне такое?» Они знали друг друга с детства, и это обстоятельство не могло не наложить отпечаток на их взаимоотношения. «Но мы ведь будем ходить друг к другу в гости», — пошутил Кравец. «Посмотрю по настроению». «Может, позавтракаем?» «Об этом уместно спрашивать вечером». «Обожаю твое чувство юмора». «Спасибо, милый». Была ли Альбертина Донахью красивой? Да, но не той красотой, которая явилась миру в эпоху генофлекса, слишком яркой и чересчур совершенной, а той, которая считалась классической много раньше, красотой уникальной, особенной, красотой именно этой женщины, не похожей ни на кого другого. Красотой не идеальной и потому настоящей, ведь в образе Альбертины отсутствовала даже капля искусственного, только то, что ей было дано природой. Стройная фигура, каштановые волосы, внимательный взгляд карих глаз и всегда тень загадочной улыбки. Интригующий, манящий. Верхняя губа тонкая, нижняя чуть больше. Когда Альбертина смотрела, улыбаясь, казалось, что она видит собеседника насквозь. Покинув вертолетную площадку, они на мгновение остановились. Взглядом Кравец показал сопровождавшим, что им следует держаться вдалеке, и медленно, прогулочным шагом, пошли по парковой дорожке. Все понимали, что мажоритарному акционеру General Genetics и мажоритарному акционеру Мех Юнайтед необходимо поговорить наедине, и все понимали, что у них получится. Безопасность в зоне B3 поддерживалась на высочайшем уровне, и специалисты гарантировали, что подслушать разговор важных персон невозможно ни одним электронным способом. Да и как иначе? Если все или почти все оборудование, которое требовалось для подслушки, было произведено Мех Юнайтед. «Ты сделал то, о чем мы договаривались?» — тихо спросила Альбертина. «Доктор Джеральд и его команда прибыли в Москву 3 дня назад и заняли здешний исследовательский центр General Genetics. Все работы, которые в нем велись, прекращены. Он полностью в распоряжении Джеральда». «Оборудование?» «Будет доставлено в течение недели». «Ты сумел сохранить все в тайне?» Вопрос вызвал не замешательство, но явное неудовольствие. Кравец в принципе держался так, словно вынужден оказывать неприятную услугу, даже разговор, который доставляет ему почти физическую боль, и напоминание о том, что услуга тайная, его покоробило. «Альбертина, ты понимаешь, как сильно мы рискуем? Если бы 4 года назад я знал, чем будет заниматься Джеральд, которого ты попросила в аренду, точнее... Если бы я хоть на минуту мог представить, что у него получится, и вы приступите к реализации этого чудовищного проекта...» «Эдди, милый, в твоих устах слово «чудовищное» звучит возбуждающе». «Возбуждающе?» — удивился Кравец. «Во всех смыслах, милый, во всех смыслах. Ведь то, чем занимается твоя корпорация, чудовищно по определению». «Хочу напомнить, что General Genetics и вся большая тройка спасают людей от САС». «Оставь это для маркетинга, Эдди. Я знаю об опытах, которые ведутся в B3. Они чудовищны». «Это всего лишь опыты». Теперь Кравец показался смущенным. «А ты приступаешь к реализации полноценного проекта». «И ты не представляешь, как мне противно об этом просить, Эдди, и как невыносимо выслушивать твои нравоучения. В такие мгновения я кажусь себе вторым сортом, женщиной из низшего сословия». «Зачем ты так говоришь?» — окончательно растерялся он. «Но ведь так и есть», — Альбертина вздохнула. Би-3 определяет, каким должен быть мир, а все остальные могут лишь просить. А что мы без твоей аппаратуры, особенно без биочипов? И тем не менее я вынуждена тебя упрашивать, — заметила молодая женщина. Потому что твой проект незаконен. Во-первых, когда нас останавливали подобные мелочи? Альбертина тихонько рассмеялась, у нее был мягкий, мелодичный смех. «Да, моя просьба незаконна, ну и что? Кстати, именно поэтому я и попросила организовать лабораторию в Москве. А во-вторых, будем откровенны, мой проект пока незаконен». Она выделила голосом слово «пока». «Если он взлетит, во всех смыслах проблем у нас не будет». «А если не взлетит?» «Он просто не взлетит», — пожала плечами молодая женщина. «Мы уничтожим лабораторию, доктор Джеральд займется другими исследованиями, а мы забудем о том, что пытались сделать. Или ты думаешь, что у нас с тобой возникнут хоть какие-то проблемы?» «Нет, конечно». Как ни старался Эдмонд, он не мог представить ситуацию, при которой ему придется отвечать за свои действия согласно действующему законодательству. «Зато, если мы добьемся успеха, перед нами откроются грандиозные перспективы», — с жаром продолжила Альбертина. «Эдди, мне давно стало тесно на Земле. Я была везде, понимаешь? Абсолютно везде. Я все видела, все знаю, все испытала. Я хочу в космос, Эдди. Я все посчитала. Если начну проект сейчас, то сумею завершить его при жизни и увидеть свое имя в учебниках истории. Но для этого нужны люди, Эдди. Мне нужны экипажи космических кораблей. Нужны те, кто будет работать на орбите, полетит на Луну, к Марсу и поясу астероидов. Для начала. Мы перепробовали все варианты, просчитали вероятности и уверены, что не можем доверить космический проект одним лишь нейросетям. Он слишком сложен. Мне нужен экипаж, Эдди. Нужны люди, спроектированные для работы в условиях невесомости и даже космического излучения. Нужны первопроходцы. И нужно много людей, потому что мне надоели краткосрочные вылазки на орбиту и Луну. И я хочу экспансию, хочу постоянно действующие станции, хочу начало промышленных разработок. Но люди — это самый дорогой груз в космосе. Им нужен воздух, вода, продукты, системы жизнеобеспечения. Вот я и подумала, что... «Маленькие меньше потребляют», — закончил за нее Кравец. «И ты их?» «Вырастешь», — улыбнулась Альбертина. Спорить дальше Эдмонд посчитал излишним. Вместо этого он поинтересовался, не хочет ли Альбертина заглянуть в исследовательский центр. Она ответила, что с удовольствием, и они вдвоем, по-прежнему не позволяя сопровождающим приблизиться, направились к башне General Genetics, спустились на -3 этаж и зашли в рабочий кабинет, в котором их дожидался доктор Джеральд, один из ведущих специалистов корпорации в области прикладной генетики. «Мистер Кравец, мисс Донахью, для меня огромная честь. Я знаю, Джеральд, я все знаю», — махнул рукой Эдмонд, падая в кресло. «Добрый день, доктор, рада встрече», — прощебетала Альбертина, усаживаясь рядом со спутником. «У нас не очень много времени, поэтому, пожалуйста, давайте перейдем к делу. Расскажите, Эдди, что нас ждет в ближайшем будущем?» «Конечно, мисс Донахью», — Джеральд прищурился. Альбертина уверенно кивнула, словно говоря, «без купюр, доктор, рассказывайте как есть», и ученый обратился к Кравицу. «Проектирование образцов начнется на стадии эмбриона, в которой мы заложим все требуемые параметры, включая приспособленность к условиям невесомости и предельно допустимые размеры конечного продукта». «А ничего, что вы растите людей, приспособленных для невесомости, на Земле?» «Мы продумали, как это сделать», — ответил Джеральд. «Об этом можешь не беспокоиться, Эдди», — улыбнулась Альбертина. «Мех Юнайтед уже разработал необходимое оборудование. Оно будет своевременно изготовлено и доставлено сюда». «Ну, допустим». Кравец сделал жест рукой, дозволяя Джеральду продолжить. «Для достижения максимальной скорости производства мы используем искусственную матку, что позволит нам сэкономить 4 месяца вынашивания. Полученные продукты будут помещены в капсулы Родена, где подвергнутся воздействию самых лучших стимуляторов. Как показывают эксперименты, мы ускорим рост клеток в 5 раз. Год в капсуле Родена доведет каждый продукт до размеров, соответствующих ребенку 5-летнего возраста. После этого начнется стадия естественного, так сказать, развития». Джеральд потер руки и вопросительно посмотрел на Кравица. Кравиц одобрительно кивнул. Ему не нравился проект, но срывать зло на своем ученом Эдмонд не собирался. «Дальше 10 лет подготовки в специальном центре, который уже строится», — негромко произнесла Альбертина, задумчиво разглядывая идеальный маникюр на правой руке. «И параллельно разработка техники. К тому времени, когда продукты пройдут необходимое обучение и будут готовы к работе, на орбите появятся корабли следующего поколения, и мы обнародуем стратегию настоящего выхода в космос». Молодая женщина улыбнулась. «Мы откроем новую главу в истории цивилизации». «Сколько продуктов тебе нужно?» — поинтересовался Кравец. «Я думала о 200 для начала». Эдмонд бросил взгляд на Джеральда, тот кивнул, показав, что для него это не проблема. На этом его роль была завершена, и, повинуясь следующему взгляду Кравица, доктор вышел из кабинета. «Что скажешь?» «Амбициозно», — Эдмонд не льстил. Проект ему не нравился, но он отдавал себе отчет в том, что Альбина затеяла грандиозное предприятие. «Спасибо, милый. Я рада, что ты мгновенно вычислил его главное достоинство». «Не ожидал, что ты настолько романтична», — он усмехнулся. «Космос?» «Ты еще не знаешь, какая я». «Что же касается главного достоинства проекта «Гигант», оно заключается в том, что обеспечит своим владельцам колоссальное преимущество», — задумчиво продолжил Кравец. «Космос сулит невероятные возможности». «Иначе зачем все это затевать?» — тихо спросила Альбертина. «А твое главное достоинство в том, что если ты чего-то захочешь, ты это получаешь, чего бы это ни стоило». Ей понравилось сказанное, но она захотела уточнить. «И что из этого следует?» «Ты опасная и непредсказуемая». «Нет, Эдди, ты сделал неправильный вывод». Альбертина посмотрела Кравицу в глаза и мягко прикоснулась пальцами к его пухлой щеке. «Правильный вывод такой. Лучше хотеть того же, что и я». «Стать твоим конкурентом?» — удивился он. «Быть моим союзником, глупыш». Она провела рукой по его щеке. «Только союзником?» Ее взгляд не изменился. Он по-прежнему был полон тепла. И никто на свете не смог бы назвать это тепло искусственным. «Я помню, что нам придется обсудить этот вопрос», — молодая женщина помолчала. «Но прошу, не сейчас».